почерневшей траве, по упавшим телам, по великим делам, по разбитым очкам, комсомольским значкам, по кровавым годам, по голодным годам. Мы идем в тишине, по убитой весне, по распятым во сне и забытым совсем. Порох песен, не скучай. Похоронка, липкий чай. Мы идем в тишине, по убитой весне, по разбитым домам, по седым головам, по зеленой земле, по черневшей траве, по упавшим телам, по великим делам. Мы идем в тишине, по убитой весне, мы идем в тишине, по убитой весне, мы идем в тишине, по убитой весне, мы идем в тишине, по убитой весне, мы идем в тишине, мы идем в тишине. Yeah.